Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. В студии Александр Павлов и Марина Кирьянова. Звукооператор прямого эфира Марат Исмаев. Ноябрь начался с тревожных новостей. Пропали трое подростков. Возраст 13 лет. Дальше тоже новости были не лучшим. Пропали двое подростков. Возраст 15 и 12 лет. Все закончилось хорошо. Дети найдены, их вернули домой. А закончилось ли? А все ли так хорошо? Сегодня говорим о детях, о наших детях. Ведь, как известно, чужих детей не бывает. Гости в студии. Светлана Врублевская, психолог телефона доверия городского молодежного центра города Иваново, и Елена Гайдай, психолог, руководитель ресурсного центра городского молодежного центра город Иваново. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня хотелось бы поговорить именно о наших детях, которые уходят из дома. Хотелось бы разобраться в причинах, почему они уходят из дома. Хотелось бы узнать, что делать родителям, как вести себя дальше. Я напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. Если у вас возникнут вопросы психологам или хотите что-то рассказать, обязательно позвоните нам по телефону 93-69-20. Давайте начнем с самого начала. Все-таки, почему они уходят? Почему дети уходят из дома? Так, ну я, наверное, начну. Причины могут быть самые разные, начиная от романтических, желания адреналина, путешествовать, до самых серьезных. Основная причина – это непонимание в семье, ощущение, что тебя не любят, что ты не нужен. Также подростки могут использовать побег как манипуляцию. Если, например, отказали в чем-то родители, и они могут убежать с целью, чтобы получить это. Поэтому вот основные причины. И любовные в том числе? Влюбился и побежал? Влюбился, побежал редко, а вот если родители не принимают друзей или первой влюбленности и не разрешают встречаться, не разрешают пойти ночевать к друзьям. Ну вот бывает, подростки просятся переночевать, их не отпускают. А желание детей быть авторитетными в своей среде и оказаться там, где все окажутся, да, если это общая какая-то тусовка, иногда их вот к таким поступкам, и они, чтобы настоять на своем, все-таки покидают родной дом, чтобы оказаться успешными вот в среде подростковой. И очень много вот этих влюбленностей, когда мама против, ты с ней встречаться не будешь, мне не нравится ее семья. Но, естественно, ну, если это настоящий мужчина, хоть и подросток, он выберет девушку. Поэтому в этом случае родителям надо более деликатно относиться к выбору своих детей. А не слишком молодой настоящий мужчина в подростковом возрасте? Это вот мама так говорит. Да, это мама вот так говорит. Ну, я, наверное, неправильно, вот как со стороны мамы, неправильно сразу, да, произношу фразу. Я не знаю, пол они свой начинают различать с 3 лет, поэтому мы же не можем воспитывать, да, и относиться к ним как к детям, если они понимают разницу. Я думаю, что воспитывать мужчину мы начинаем с самого рождения, и вот поступок такой «мужской» в кавычках, он может проявиться и в 4 года, да, если мальчик вступился за девочку, которую обижают, а может не вступиться и остаться, ну, я не знаю, на стороне мамы, да, спрятаться за ее юбку. Ну, вот даже в таких случаях мы видим «мужские» в кавычках и «не мужские» поступки. Мужские, не, ну, не мужские вы поступки. Вы сейчас романтические вот все-таки варианты рассматриваете ухода из дома, но да, чаще всего уходит из дома по каким причинам? Вот чаще, если по статистике. Чаще всего из недопонимания в семье, острого какого-то конфликта, неразрешенного. То есть начался конфликт, но он не закончился примирением или каким-то разговором. Да, совершенно верно. Я с вами совершенно согласна. Самый лучший метод влияния на подростка – это разговор. И вот если в семье не принято разговаривать, желательно каждый вечер, да, наливать чай дочери или сыну и просто спрашивать, но не говорить, вынесли ты ведро, сделали ты уроки. Как день прошел? Ну, как день прошел можно. И следующий вопрос должен быть касаться друзей, увлечений, каких-то, может быть, юмора какого-то, обсуждения какой-то передачи, которую там, роликов в Ютьюбе, все что угодно. Последней серии «Наруто», да, вот из 700 какая-то. Кому что? Да, например, хотя бы спросить, что такое или кто такой «Наруто», да, из каких мультфильмов, а почему ты выбираешь аниме. а чем это тебя привлекает? Это очень интересно. На самом деле они ждут этих вопросов, но они их не слышат. Они слышат, почему двойка, почему не вынес ведро, почему бардак в комнате, все. Почему они слышат? А потому что родители их родители не задают. Родители не слышат своих детей. Они их не видят просто-напросто, да. Наверное. А если видят, у них три вопроса. Вынес ли ты ведро, почему бардак в комнате и почему у тебя тройка по математике, все. Это сложно и детям, и родителям сегодня будем разбираться. А у меня, знаете, вот мы начали с того, почему они уходят, а следующий вопрос должен, а куда они идут? Хорошо, если бабушка на соседней улице, и он вот... И хорошо, что он к бабушке пойдет, да, и ты хорошо, уверен если он в к этом, бабушке что не пойдет. Каждый пойдет к бабушке еще. Куда, вот в момент, когда они решили, я уйду из дома, допустим, это он вспылил, или он готовился к этому, куда они идут? Да. Ну вот если рассмотреть побег чисто как физиологическое действие, то это когда кто-то уходит от чего-то, правильно? Это избегание, это один из механизмов защиты, избегания. То есть крайний механизм убегания, избегания – это суицид. То есть это когда, это крайний. Побег – это когда человек не может справиться чисто эмоционально. С данной ситуацией. С данной ситуацией. А у подростка, как правило, не хватает ни опыта, ни критичности мышления у них как бы еще нет. Угу. И сознание сужено в момент, ну вот в эмоциональный такой момент, оно сужено, оно не рассматривает многие-многие факторы. И поэтому говорить, куда они пойдут, чаще всего у них они не задаются этим вопросом. Это мы куда задаемся они пойдут. Вопросом. Да. То есть они ушли, и поначалу им кажется, что вот, да, ура, я это совершил, я молодец, я настоящий мужчина. Угу. Потом это сходит на нет, то есть как любая биохимическая реакция в организме, да, наши эмоции сходят на нет. И вот там начинается уже, возможно, он будет думать, куда я пойду, а возможно и не будет думать, куда вынесет. Угу. То есть сказать, куда они бегут, да никуда. В никуда чаще всего. Они не бегут не куда-то, они бегут от чего-то. Угу. От проблемы, от скандала, от полученной двойки, потому что меня дома будут ругать. От боли. То есть от не от двойки бегут, а от реакции родителей на эту двойку. Ну, вообще побег – это считается катастрофой в масштабах личности, особенно для ребенка, который, ну, если у него перед глазами не было примеров, когда все бегут, да, то для ребенка, который жил все время в семье, это вообще на самом деле катастрофа, на которую, ну что, как можно решиться? Никак, скорее всего, это какая-то глубокая эмоциональная реакция. То есть произошла какая-то очень глубокая или травма, или накопилась, и вот оно вырвалось, и он собирается. От раздражителя. От раздражителя. То есть раздражитель, получается, дом и семья. Откуда какая-то ситуация дома, да. Но есть и... Но вот эта ситуация двоякая. То есть есть вспылил и побежал, а есть дети, которые готовятся к этому? Или нет таких, или я просто ошибочно думаю? Я думаю, что... Ну, как они могут подготовиться? Дело в том, как что Гарри когда, да, когда мы готовимся, это предполагает, что мы планируем. А из последних научных данных те части мозга, которые отвечают за планирование на какой-то более длительный срок, они формируются к 20 годам. Как минимум к 20. У некоторых и к 50 могут не сформироваться. Дома остается с мамой так. Ну да. Поэтому вряд ли он на какой-то большой период может распланировать. Просто у него нет опыта, нет критичности, и нет у него ресурсов, чтобы осуществить. То есть подростковая ситуация – это в основном внеплановый побег. Вспылил. Это эмоции. Эмоции, испугался. В основном, да. Да, и или пошел. Старшие товарищи, например, позвали. Позвали. Так да, уже старшие товарищи это позвали. Уже, это уже внушаемость у детей более младшего возраста и желание быть с авторитетным для себя человеком. Если в семье нет авторитетного, по-настоящему авторитетного человека, то подростки ищут их в компаниях или сами создают себе свой авторитет, в силу того, как умеют. Сейчас заговорили про возраст. Хотелось бы понять, в каком возрасте дети, скажем так, созревают, чтобы уйти из дома. Ну, или я вот понимаю, ситуации что... вот эти возникают. Да, то есть возрасте? Вот мы уже поговорили то, что авторитет другие подростки, и он пошел за ними, он вспылил. Вот в каком возрасте это может произойти? Ну вот у нас принято считать, что до 10 лет ребенок считается потерявшимся, не ушедшим, а именно он потерялся. Угу. А вот осознанный побег не раньше 10 лет обычно. Причем если у 10-12 лет это боязнь наказания, они дети, они боятся, что их накажут. В 12-14 острые конфликты. С 15 чаще всего это отношения с какими-то друзьями, любовями, например. Или если в семье гиперопека, а ваш тепличный ребенок подружился с каким-то очень... свободным ребенком, он пойдет за ним в этом Том возрасте. Том Сойер и Гекельберри. Да, да, он пойдет за ним, потому что дома этой свободы не хватает. Принято считать, есть такое, бытует такое мнение, что к побегам больше предрасположены дети из неблагополучной семьи. Миф или реальность, правда это, нет? На мой взгляд, это, конечно, миф, потому что если поднять статистику, то убегают дети и из благополучных, на первый взгляд, семей. Чтобы выяснить причины, почему конкретно ребенок убежал из конкретной семьи, это нужно разговаривать с родителями. Но когда что-то случается с нашими детьми, наша родительская идентичность положительная, она рассыпается. Угу. И мы склонны также уходить в защиту. Нет, это не мы, это не от нас зависит. То есть родитель может быть нечестен. Да, он может быть нечестен не потому, что он не хочет, а потому что сам не может это внутри себя принять. И иногда бывает в семье какая-то негласная семейная история. То есть это не лозунги, которые да, за завтраком, за обедом они говорят, а это какое-то устойчивое мнение по поводу семьи. Ну, например, мы самые лучшие, а все остальные плохие. И ребенок растет вот с этим, но человек неизбежно сталкивается с какими-то кризисами, проблемами. Он иногда не оправдывает ни свои ожидания, ни ожидания родителей. И вот несоответствие вот этой семейной истории, как я не лучше других, невозможность ее переварить критически толкает их на необдуманные. Ну, раз я такой плохой, значит, я как бы тут не нужен, я пойду. У нас звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас. Представьте, пожалуйста. Здравствуйте, Евгений, пенсионер. Ну, мы тоже баловались побегами, начитались книг когда-то. Мне сейчас под 70 лет, но было. Гекльберри Финн, Том Сойер. Недельку погуляли, вернулись, ничего страшного. Мне вопрос гостям и ведущим. Мне кажется, что с 90-х годов молодежь немножко брошена. Я имею в виду пионерия, комсомол, пионерские лагеря при каждом заводе. Ну, как-то занимались молодежью. А что сейчас? А пионерлагерей на пальцах перешпешь. Организации, по сути дела, нет. Ну, что-то есть по интересам, конечно. Спасибо. Вам спасибо за звонок. Спасибо, а можно встречный вопрос вам задать? Вот вы сами сказали, что вы уходили из дома, вот на недельку погуляешь и вернешься. А в каком возрасте это было? Это было 6-7 класс где-то, я даже не помню. Ну, романтика, немножко... Искали. И, кстати, мой приятель, с кем мы сбежали из дома, он был из семьи профессора, то есть считали, что я его как-то сбил. Ну, начитали с кем-то. Мы были очень... занимались книголюбством. Прометей такой был клуб в Иванове. Дома вас сильно потом отругали? Или искали, как да, вас как, нашли? Как нашли? Что? Как вас нашли? Или вы сами... А мы с вами пришли, конечно. Нагулялись, пришли, деньги кончились и пришли. Дома... Нечего. Вот и все, да. Вся романтика закончилась, ничего страшного. А в милицию родители обращались, чтобы вас найти? Что? В милицию родители обращались, чтобы вас найти? Нет, ждали все-таки, что мы... Одумаетесь. На круга свои. А когда вы вернулись, они обрадовались или вот, как говорится, взбучку устроили? Ну, был, как разговор был серьезный, какие были вопросы, конечно. Ну, как-то школа, вот это родительская, надоело немножко все, хотелось встряхнуться, что-то другого. Но, а когда вернулись, жизнь стала прекраснее. Спасибо большое вам за звонок, спасибо большое, что позвонили, спасибо вам за ваше мнение. Вот, да, прямой пример, вот о чем мы только что говорили. Есть хороший положительный ребенок и есть другой, который более свободолюбивый. Айда, пойдем к книжке Гекербели Фир, мы сейчас... Гекербели Фин. Фин. Да, мы сейчас, самый. Да. Ну, я думаю, что родители, наверное, не ждали, не сидели, наверное, все-таки... Тревога была, били в набат, бегали, искали. Ну, наверное, мальчики оставили записку, я думаю. Ну, это было давно. А вот возвращаясь к вопросу от радиослушателя, поколения сильно поменялись. Вот считает, старшее поколение считает, что наше поколение, оно брошено, вот именно дети. Ими не занимаются. Ну, вот он... Вот наш уважаемый слушатель вспомнил «Пионерию комсомол», я побыла и в той, и в другой организации, но я считаю, то, чего мы лишились, и о чем я больше тоскую, нет двора. Вот. Нет двора? Да, потому что если мы раньше хотели убежать из дома, куда мы бежали? Во двор. Угу. И там мы обсуждали все проблемы, нам давали советы там, и у меня также в семье, поступи так-то. И домой мы уже приходили, уже совершенно обнуленные, уже все с себя, всю эту... Друзьям выговорились, да. Друзьям проблем выговорились, уже нету. Да, обнялись, друг друга пожалели, и начинали играть там в казаки-разбойники. И вот двор давал нам этот опыт, которого иногда не хватает современным детям. Поэтому убегали мы, нам было, все знали, куда мы убежали, во двор. Что кушать захочет, придет. И мы, естественно, приходили. А сейчас у детей нет самого понятия двор. Все поодиночке, я спрашиваю подростков современных, хотели бы вы гулять? Они все хотят гулять, но отвечают, но не с кем. Не с кем и не знают, куда идти. Да. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Татьяна. Я приблизительно того же возраста, что предыдущий. Тоже сбегали? Вот меня так очень интересует. Ему так это все простенько. Мы сходили, мы погуляли, мы развеялись, романтика. Неделя, не день, не два. А вот чего думали о родителях, что хоть что-нибудь думали? Вот я его возраст, у меня рос сын. Но если бы у меня сын ушел на день или на два... Вы меня простите за такое выражение, но я бы на уши всю милицию поставила. Но у нас, конечно, такого не было. Но это все так простенько. А о родителях мы не думаем целую неделю погулять. Романтика. Вот его-то ответственность где? Вот пионерию, комсомол он называет. А ответственность своя, человеческая, отношение к родителям. По романтике сбегать погулять. Ну, так простенько. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Вот мужское и женское мнение. Но я хотела Это мнение ребенка и мнение родителя получилось. Но этот родитель тоже был ребенком когда-то. Этот понятно, но я он вспоминает, понимаю, как он ребенком убежал, а тут родители переживают за то, что у нее ребенок мог вот, бы да, убежать. Я согласна с тем, что мужское и женское. Александр сразу начал спорить и начал защищать предыдущего радиослушателя. Я не защищать, я разъясняю ситуацию. Я вот из этого звонка хочу задать вопрос. Дети, когда уходят из дома, они думают о родителях? Они думают, что сам переживают. Потом что-то... думают, когда деньги кончатся. В момент ухода они думают, вот уйду и пожалеете и о том, поймете, что вы со мной так поступили. Некоторые уходят полностью разочарованы с мыслями, что вам без меня будет лучше, вы все хорошие, я плохой. И вот поскольку сейчас женщина сказала о том, что я бы милицию на уши подняла, часто задают вопрос, когда надо обращаться в милицию, и некоторые ждут 3 дней. В случае потери ребенка ждать не надо ни минуты. Если вы поняли, или по записке, или пропали деньги из дома вместе с ребенком, тут же звоните в милицию, потому что иногда дети, чем младше, тем опаснее, могут попасть под влияние других опасных ситуаций. Некоторые залезают на крыши, в старые дома, то есть им реально может грозить опасность. Поэтому вместе с милицией вы начинаете обзванивать, конечно же, знакомых, там его первый круг. Не ждите, что ребенок погуляет неделю, это мужчина, которому 70 лет, у него были навыки походной жизни, а современный ребенок может за 3 часа подвергнуть себя опасности, поэтому не ждите ни минуты, звонок в милицию, и вместе с милицией подключайте все организации, вплоть до того, что там, может быть, объявление придется, социальные сети подключить. Поэтому вот в данном случае никаких 3 дней ждать не надо. Это ребенок. Мы сегодня говорим о детях. Пытаемся разобраться, почему дети убегают из дома, как не допустить побег ребенка и что делать, если все-таки это случилось. У нас в гостях Светлана Врублевская, психолог телефона доверия городского молодежного центра город Иваново, и Елена Гайдай, психолог, руководитель ресурсного центра городского молодежного центра. Сейчас сказали, что если, видите, оставил записку, пропали деньги, но это явные такие признаки, что он ушел из дома. А какие еще признаки указывают на то, что произошел побег? Может быть, он действительно у друга после школы заигрался, а телефон, как стандартная история, телефон разрядился, не могу дозвониться. Ну, позвонить, знаков нет вот таких, но если вы тревожитесь, вы должны позвонить туда, где он, ну, обычно бывает в это время. Если вы не можете дозвониться, естественно, надо идти туда, потому что если ребенка нет в определенное время, да, может быть, он действительно заигрался, и все это счастливо закончится. Вот. Ну, по крайней мере, вы снимете с себя тревогу и то есть сразу принимаете меры, но если вы не уверены в побеге, сначала свои силы подключить, если вы сомневаетесь в том, что он ушел. Но долго ждать нельзя. Нельзя. Но, как правило, если вот связь с ребенком хорошая, то интуиция всегда подскажет родителям, что что-то не так, если что-то не так. Тем более, если накануне поругались, и конфликт остался, да, как мы уже об этом говорили. И были крикнуты какие-то слова, что без меня вам будет лучше. Вот какие-то все равно есть слова. Или знаете о том, что он получил 2, и вы по телефону сказали ему какие-то угрозы. То есть вы почувствуете, что что-то предшествовало, что-то неладное. Извините, я вот, пока мы далеко не ушли от вопроса, заданного нашими радиослушателями, вот поколение советского периода и поколение, вот Евгений сказал, 90-х, но на самом деле мы-то с вами описываем поколение уже 2000-х годов, да, в 90-х годах, мне кажется, дети-то еще были вот как раз еще пособраны, хотя ситуация была гораздо жутче. Я боюсь, что в 90-е уходили намного активнее. Уходили и приходили, да, за лучшей жизнью, да, ситуация была. Вот период советского времени и вот период сейчас, можно ли какую-то вот параллель провести, больше-меньше, вот там романтизм или романтизм тоже такого периодически не было, и были такие же ситуации, как и сегодня, психологические с родителями? Ну, мы как психологи, давайте жить здесь и сейчас. Может быть, есть какие-то цифры, когда больше, когда меньше, а к чему они нам? Давайте решать то, что происходит сегодня. Давайте не упустим того шанса понаблюдать за своим ребенком и под корочку. Что-то у него сегодня настроение какое-то странное, да? Вот. А с кем он там подружился? А все ли у него хорошо? А может быть, девочка какая-то появилась? А у девочки мальчик? А что за мальчик? И вот потихоньку, а пойдем, дорогой, я чай с тобой попью. Может быть, шоколадочку съедим. И вот так вот за шоколадочкой, за чаечком и узнать, как день прошел, а с кем подружился, а что делали. У нас, вот если сравнивать поколения, пока готовилась сегодня к нашему передаче, прочитала, что подростки очень трепетно относятся к своей внешности. Я знаю, что у поисковых отрядов «Лиза Алерт», например, есть целая методика, как искать подростков. И я знаю, что они в первые дни не расклеивают вот эти объявления с фотографией ребенка по столбам. Причин несколько. Как оказалось. Вы расскажете, я расскажу. Ну, начинайте, да, если что. Я заметила 2 основные причины. Это первое, ребенку не нравится своя фотография. Я была удивлена, когда это услышала. То есть ребенок, видя свою плохую, он считает, что это плохая фотография, они меня не любят, они выставили специально самую некрасивую фотографию, у него уже никакого желания возвращаться домой нет. И вторая причина, он чувствует себя вот преступником. Угу. Так это, да? Да, все так. Казалось бы, вещи, о которых мы вообще не думаем, и наверное, мы должны дать пример той фотографии, которая, наоборот, привлечет ребенка домой. Говорят, что эта фотография должна быть связана с какими-то очень теплыми моментами в жизни. Ну, например, если это было путешествие, взять фотографию из этого путешествия, которое ему очень понравилось. И когда он увидит эту фотографию, он вспомнит о том, что семья – это люди, которые его любят. А что касается внешности, да, действительно, они очень трепетны к своей внешности, и не дай бог там, да, и еще, ну, я надеюсь, эта информация не пригодится, акцент надо делать все-таки на цветных фотографиях, потому что черно-белая, она изменяет внешние признаки, и трудно потом искать. Поэтому находите фотографию, где ребенок счастлив, максимально приближен к тому моменту, который происходил по возрасту, чтобы это не был там год-два, и желательно в той одежде, в которой он пропал, чтобы легче было находить. Чем счастливее будет фотография, тем вероятность того, что ребенок вернется, ну, говорят, больше. Поэтому. Он просто увидит эту фотографию и начнет вспоминать, когда, как ему было дома хорошо. И как они его любят, ну, вот повесив эту фотографию. А любят ли? Вот давайте мы сейчас придем еще к одной ситуации. Мы сегодня говорим о детях, со всех сторон разбираем те моменты, почему они уходят, вот они уходят, вот они уходят. А если вернуться к родителям, когда ситуация произошла, ребенок ушел, ушел к бабушке, ушел на неделю погулять с другом, в Тома Сойера поиграться, да, ушел к авторитетным ребятам, его оттуда вытащили. Ну, причем много. Причин разных совершенно много. Как жить потом в семье с человеком, который ушел? Как нужно поступить взрослому, чтобы подобное не повторилось? Вопрос, конечно, очень глубокий, и это, конечно, все индивидуально. Знаю, что некоторые родители начинают ругаться и наказывать. Это самый последний вариант. В первую очередь, надо дать время. Не надо сразу выяснять с ребенком. Надо показать, что родитель счастлив, что он вернулся, дать время и себе, в том числе, и ребенку просто побыть рядом, ну, может быть, в разных комнатах, ничего не обсуждая. И потом, ну, опять же, ориентироваться на ситуацию, когда. Ну, нужно видеть, можно сейчас с ребенком это обсудить или как бы еще нельзя. Ну, конечно, не затягивать там ни через месяц, ни через два. И обсудить, что произошло. Не почему ты ушел. А что произошло? Что произошло? Что подтолкнуло? Да, и в первую очередь, поскольку родитель – это человек старше, мудрее, да, по идее должен быть, то локус контроля, есть такое в психологии понятие, то есть это ответственность за то, что произошло, нужно родителю в первую очередь взять на себя и из этого состояния разговаривать с ребенком. Всегда. И еще, если оставить все вот как ни в чем не бывало, сынок, родной, хорошо, что ты нашелся, обнять и бояться с ним заговорить на эту тему, это тоже плохо, потому что ребенок не испытает последствий. Вот. И надо говорить так называемым, мы много о них говорим, я-высказываниями. Мне было очень страшно, когда я тебя не обнаружила дома. Я очень боялась, что с тобой что-то случится. То есть вот свои чувства обязательно надо высказать. Там, хотите заплакать, заплачьте. Но сделать вид, что ничего не произошло, это тоже ошибка. То есть высказываем свои чувства, а не обвиняем ребенка. То есть родитель не встает на позицию, опять-таки, ну, старшего, да, вот, не дует щеки, не обижается, не топает ногой, не говорит: так, сегодня сидишь дома, вот, чтобы такого больше не было, и все остальное. То есть вот таких поступков не должно быть вообще, да, получается? Но это глупо. Да, нет, он встает всегда на позицию. Нет, родитель, ну как, вот он эмоциональный, вот мужчины, да, женщины, все глупо, совершенно разные, дома авторитет. Не приведет к результату. Если. И не, я настаиваю на том, что говорит, а надо ли дружить родителю с ребенком? Не надо. У ребенка есть куча друзей, надо оставаться родителем и старшим. Всегда в этой паре будет родитель. Но не путать два слова: авторитарность и авторитет. А мы всегда скатываемся к авторитарности. Поэтому вот в этой паре всегда главный родитель. Но вы совершенно правы, когда говорите, что не надо подавлять ребенка, а надо как старший товарищ разговаривать, объяснять, говорить о своих чувствах. Потому что говорить о чувствах вообще мы не умеем. Научить говорить ребенка о своих чувствах. И в следующий раз, вместо того, чтобы убежать, ребенок подойдет и скажет: а мне тоже плохо. Ну, просто потому что мама или папа тоже говорят о своих чувствах. Научить говорить о чувствах. Тогда убегать не придется. Надо научить говорить, а еще лучше надо говорить со своими детьми. Надо узнавать, что у них вообще происходит. И позвоните что? Своим детям, внукам, спросите, как у них дела. Да, независимо от возраста. И не только внукам, вы и дети, позвоните своим родителям и узнайте, как день прошел. Пообщайтесь. Ну, общайтесь чаще. Вот только мы сегодня передача наша закончится, да. Обязательно позвоните. Сразу, но дослушайте нас до конца. Мы сегодня говорим о детях. У нас в гостях Светлана Врублевская, психолог телефона доверия городского молодежного центра города Иваново, и Елена Гайдай, психолог-руководитель ресурсного центра городского молодежного центра. Город Иванов. Вот хотелось бы про этот молодежный центр поговорить, потому что мы вас объявляем как психологи. То есть к вам можно прийти, с вами можно поговорить. К вам обращаются. К вам можно обратиться. Расскажите про это. Куда, с какими проблемами, к кому можно обратиться? Наш ресурсный центр располагается по адресу улица Первая Полевая, дом 33. Консультации бесплатные. Обратиться можно, записаться на консультацию, обязательно нужно записываться по телефону 93-98-09. И консультации ведутся в понедельник, в среду и в пятницу с 3 до 7. То есть, если возник какой-то вопрос, какая-то проблема в отношениях с детьми, с самим собой, как с родителем, то можно позвонить по этому номеру и записаться на консультацию. На консультацию записываются дети, взрослые? Конечно, взрослый. Но если, например, подросток, есть очень осознанные подростки, и их немало, они сами чувствуют, что им нужна помощь, и они могут сами записаться, в этом нет ничего страшного. Ничего, да? Страшного, да. Но еще телефон доверия существует, да, вот в вашем центре? Да, телефон доверия для тех, кто, может быть, не готов, вот как раз больше для подростков, потому что если родитель с радостью придет на бесплатную психологическую консультацию, то ребенка обычно приводят против его воли, вталкивая к нам в кабинет со словами «сделайте что-нибудь» и закрывают дверь с обратной стороны. Вот. Ну, на самом деле это не проблема ребенка, это проблема родителя. Но иногда у ребенка могут возникнуть те проблемы, о которых он даже, может быть, и думать-то боится, озвучивать их боится. Друзьям засмеют, родителям не поймут. И вот если подросткам или даже студентам, нам студенты звонят тоже, но они тоже, у них есть свои неразрешенные проблемы, они, не называя своего имени, совершенно анонимно с нами разговаривают и спрашивают нас, иногда просто, как, я не знаю, старших товарищей, как попутчиков в поезде, да, задают нам вопрос, а как мне лучше поступить? Конечно, мы стараемся не скатываться до советов, мы же можем сказать «поступи так». Мы начинаем выяснять, какие есть варианты, а почему ты спрашиваешь, а почему. То есть наша цель и звонков, и консультаций, ну, что касается подростков, передать ответственность за свою жизнь, вернуть ему и опираться на себя. То есть они опору ищут в друзьях, в родителях, в телефоне доверия, в ком-то. И надо так провести, ну вот, я не знаю, этот разговор по телефону, чтобы он вот повесил трубку и сказал, я теперь все смогу. Ну, и я часто советую просто прийти к нам на консультацию. Мы стараемся, чтобы первый раз, если это несовершеннолетний ребенок, он пришел с родителями, чтобы родитель дал согласие, чтобы не было потом каких-то таких вещей. Вы мозги промыли моему ребенку. Да, чтобы родитель сказал, да, я согласен там заполнить соответствующие документы на то, чтобы ребенок к вам ходил, и после этого мы можем совершенно спокойно работать с ребенком. Вот. А по телефону здесь нет никаких возрастных ограничений. Любой ребенок может позвонить. Обрисовали очень типичную, как мне кажется, картину, когда родитель вталкивает ребенка в кабинет психолога, говорит, разберитесь тут, промойте ему тут мозги, что-то он мне неправильно думает. Это правильная позиция? Я понимаю, что неправильная, но просто разбираться, наверное, зачастую надо не с ребенком, а с родителем. Конечно, это... А вы потом выходите и меняете их местами, нет? Именно меняем. Да? Я говорю, ну, стоп. Так, ты выйди, да, зайдите, мне надо заявление, чтобы вы заполнили. А ребенку я говорю, а ты пока посиди в коридоре, мама заполнит заявление. И начинаю разговаривать с мамой, Заявление длинное у вас такое, специально, наверное, бланк-то такой. Да, несколько страниц, да. Вот, и начинаю задавать вопросы, и вот описываю ситуацию, как она смотрится со стороны, что вы, заходя в кабинет, уже по другую сторону баррикад. А вы не должны быть по разные стороны баррикад со своим ребенком. Угу. Вы должны быть вместе. И так вот происходит. Потом я часто, у меня вот есть такой прием, ну, даю им что-то совместное делать или там письма друг другу писать. Угу. Очень слез, столько прощения, обниманий. Ну, в общем, бывают очень такие приятные моменты у нашей профессии, которую мы очень любим, да, Елена Борисовна? Да, интересная реакция, когда сидит и родители, и ребенок, и задаешь ему вопрос. Там, вот вы, Иван Васильевич, любите Петю? Сразу такие глаза. То что есть, за вопрос, не, да? Не привыкли говорить о любви. То есть мы забываем за проблемами, мы забываем, что проблема придет и уйдет, а базовое чувство любви, оно либо есть, либо его нет. И вот если вспоминать, что мы любим друг друга, то мы по-другому немножко начинаем смотреть. Не как на катастрофу, не как на конфронтацию, а как на возможность сблизиться. А, наверное, надо не просто вспоминать, а почаще говорить своему ребенку, что я тебя люблю. Ну, не все это могут делать, но хотя бы действием, там, поцеловать в макушечку ни за что, там, или провести рукой по плечу, там, или похвалить. Тактильное ощущение. Да. И мне нравится фраза, что такая вот, может быть, родители ее тоже возьмут на заметку. Наша любовь нужна нашим детям в те моменты, когда они меньше всего ее заслуживают. Вот и родители задумались, которые за микрофоном сейчас оба, да? Заканчивается. Мы поговорили уже, мы рассказали про телефон доверия, но не озвучили. Мы озвучили телефон самого центра. Да, молодежного центра. Это 93-98-09. Но мы не озвучили телефон доверия. Так, итак, записывайте, ребята, если вы у микрофонов, тоже у радио сидите, тоже запоминайте, 23-83-90. Я с нетерпением буду ждать вашего звонка в среду и в пятницу с 15 до 19 часов. Звоните, если у вас есть какое-то напряжение или печали, мы все их развеем. И помните, опора внутри вас, и мы с вами. 23-83-90, среда-пятница с 15 до 19 часов. Но не обязательно дети, могут и взрослые позвонить. Обязательно. А если позвонят взрослые, значит, проблем в семье никогда не будет. Отлично, звоните вот буквально. Вот на завтра эти... среда. Вот на этих позитивных словах хотелось бы с вами еще говорить и говорить. Огромное спасибо, что вы к нам пришли сегодня на эфир. Вам было спасибо. Очень приятно с вами разговаривать. И так на душе действительно становится спокойно. Надо про любовь говорить. Надо говорить про любовь. Про любовь и о любви. О любви, о том, любви своим любишь, вот детям, детям, своим да. родным. В завершение нашей программы буквально два слова, 2-3 слова людям, которые нас слушают. Хочется еще хороших слов от вас. Самое главное в нашей жизни – это наши отношения с другими людьми. Ничего главнее этого нет. И наши отношения с нашими детьми. То есть все уйдет, останутся только наши отношения или то, что от них останется. Такой каламбур. Да, общайтесь, общайтесь, общайтесь по-другому никак. Нет другого пути, нет никакой красной кнопки, которую нужно нажать на ребенка, у ребенка и все исправится. Нет такой кнопки. И если подросток растет, он же растет в семье, и он в ней живет, и он впитывает, как есть такое изречение, вы можете сколько угодно воспитывать ребенка, он будет делать только то, что делают его родители. Совершенно согласна. А вам домашнее задание. Попить сегодня чай со своим ребенком, не задав ни одного неприятного вопроса. Просто расскажите ему о том, какие безумные поступки вы вытворяли в его возрасте. Будьте с ним откровенны. Так, запомнили. Записали, выполним. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо. У нас сегодня в гостях Светлана Врублевская, психолог телефона доверия городского молодежного центра город Иваново, и Елена Гайдай, психолог, руководитель ресурсного центра городского молодежного центра город Иваново. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. В студии был Александр Павлов. И Марина Кирьянова. И звукооператор прямого эфира Марат Исмаев. И все мы вас любим. Да. Мы любим. Мы прощаемся с вами. До свидания.